Зовет царь стрельца, удалого молодца. И что не дал задания, а уж сердит заранее. Руками сучить, ногами стучить, очами вращай, в общем, стращай. Царь, раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственные дела, расшибись, а будь добер. Чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не смогешь, чего хочу, на башку укорочу. Передам тебе с рассветом прямо в лапы палачу. Пришел Федот домой, от горя немой. Сел в уголок, глядит в потолок, ясные очи слезой заволок. Маня есть кличить, а он шею бычит. Ничего не хочет, супится да хнычит. Марусь, ты чего сердит, как еж? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела, али студень нехорош, Федот? Да какая там еда? Царь лютует, прям беда. Нет на ентого злодея ни управы, ни суда. Раздобудь кричить ковер, шитый золотом узор, шириной во всю Россию, в 100 лесов и в 100 озер. Марусь, не печалься и не хнычь. Пусть лютуй, старый хрыч. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Маруся хлопает в ладоши, появляются 2 дюжих молодца. Маруся, коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы, не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. Наутро Федот у царевых ворот пришел на прием, и ковер прием. Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точить, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад. Федот, ты вчера спросил ковер? Ну так я его припер. Все согласно договору и рисунок, и ковер. Вся Россиюшка сполна на ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена. Царь, ай да ухарь, ай да хват. На скольких же ты жена? Али ты сосватал сразу цельной ткацкой комбинат? У тебе, Федот, жена хаш умна, да все же одна. А соткать такое за ночь их дивизия нужна. Федот, аль ковер не тешит взор, аль не тот в ковре узор? Ну так я его подмышку, да и кончен разговор. Чтоб не зря пропасть трудам, я купцам его продам. И пущай он из России уплывает в Амстердам. Царь, мне обогреть тебе плетьми, 4 или 5, чтобы ты не изгалялся над серьезными людьми. Но поскольку я спокон, чту порядок и закон, вот тебе пятак на водку и пошел отсюда вон.